Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Амур с гранатой». Глава первая. Никогда не говорите гадости девушкам. Вдруг та, которой вы нахамили, станет супругой президента. От всей души хочу посоветовать мужчинам быть вежливыми, ласковыми, делать комплименты каждой женщине, которая встречается им на пути. «Вы же не знаете, за кого она спустя время выйдет замуж?» — тихо произнесла посетительница. Коробков улыбнулся. «У меня когда-то был знакомый. Он занимал должность начальника отдела в солидной фирме. Там появилась уборщица, вчерашняя школьница. Мужик ее не взлюбил, прямо со света сживал, постоянно бедняжку чморил, жаловался на ее очень плохую работу, следил, когда та приходила. Девчонка дядьку до дрожи в коленях боялась, не знала, каким образом сатрапу угодить. Один раз босс в самом отвратительном настроении возвращался после совещания в кабинет. Увидел открытую дверь в туалет, приметил там у стены ведро с водой, пнул его ботинком, сломал мизинец. Разорался, развопился, соврал прибежавшим нашим сотрудникам, что ведро стояло посредине прохода, но и уволили малышку. Она плакала, пыталась объяснить, что умыла санузел, ведро стояло в туалете, шеф сам по нему ногой стукнул. Говорила, что у нее мама болеет, никаких других родственников нет, они живут на заработок поломойки. Но кому поверит? Мелкому, но все же начальнику? Или девчушке, которой недавно 18 исполнилось? Ответ очевиден. Прошло лет 10. Когда дело перешло в руки сына и невестки владельца компании, собрали в зале центральный аппарат. Новый хозяин рассказал о своих планах, потом сообщил, что его жена, у которой есть диплом о высшем профильном образовании, станет руководить департаментом пиара и рекламы. И, вот уж удивление для всех, добавил, что супруга некоторое время работала в фирме его отца, потом уволилась, получила высшее образование, стажировалась в США. Затем он пригласил ее в зал. Когда женщина поднялась на сцену, у сотрудников, которые работали в компании много лет, случился столбняк. В элегантно одетой даме они узнали уборщицу, над которой издевался тот начальник. Основной контингент служащих уже сменился — но руководство крепко держалось за свои мягкие кресла. Тот мужчина по-прежнему состоял в штате, занимал прежний пост. Он испугался. Но еще страшнее ему стало, когда новый верховный главнокомандующий вызвал его к себе и, улыбаясь, как змея на солнце, произнес: «Знаю о том, как вы отнеслись к нищей девочке». Когда рассказал супруге о своем желании вас сразу непременно уволить, она попросила оставить вас, своего мучителя, на работе, мотивируя это так: «Кабы осталось тогда в фирме, мыть мне полы до пенсии. Грубиян, сам того не желая, открыл мне дверь в новую жизнь. Я поняла, что следует получить образование, поступила на заочные бесплатные курсы, устроилась уборщицей на вокзал, и мы с тобой там познакомились. Злость мужчины привела меня к тебе, не гони его. Но мне не хочется видеть вас в Москве, в центральном аппарате, поэтому вот вам компромиссное решение проблемы. Вы можете возглавить региональное отделение в Ухрюпинске. Формально это повышение. Согласны? Если нет, жду заявления об уходе по собственному желанию». Я решила, что предисловие к беседе завершено, пора начинать обсуждать проблему, и задала вопрос. «Вера Васильевна, что привело вас к нам?» «Танечка», — тихо произнесла посетительница, — «вы меня не узнаете?» Я всмотрелась в женщину. Возраст ее определить невозможно. Она блондинка, но натуральная ли? Сейчас стилисты творят чудеса. Из цыганки за пару часов сделают Мерлин Монро. Фигура у Веры Васильевны девичья. Одежда куплена не на рынке, где задешево продаются Шанель, Диор и иже с ними. В кабинете сейчас слегка пахнет дорогими французскими духами. Похоже, посетительница умеет правильно пользоваться таким парфюмом. Те, кто приобретает фейковые варианты во флаконах с вожделенной этикеткой, радуются, что они достались им в разы дешевле, чем в фирменном магазине. Но потом удивляются: аромат-то нестойкий. И и начинают носить пузырек с собой, по несколько раз в день опрыскиваются французскими духами. Увы, любительницы купить за рубль то, что стоит намного дороже, не учитывают некоторые обстоятельства. Если ее собственный нос не ощущает запах, то это не означает, что его нет. Одежда долгое время благоухает. Используя дозатор по 3-4 раза в день, его владелицы к вечеру превращаются в резко пахнущие освежители воздуха. Как отличить оригинал от фейка? Очень просто. Цена родных духов в разы выше тех, что производят трудолюбивые китайцы. И если решились на покупку, не приобретайте парфюм в интернете. «В детские годы мы ходили в одну школу», — кивнула женщина. «Вера Холодова меня зовут, не помните?» «Простите, нет», — честно ответила я. «А мне трудно забыть ваших родителей и бабулю. Они такие милые были». Я изо всех сил улыбнулась. «Милой мою ближайшую родню не назвать. Бабка всегда страстно ругалась со всеми соседями. В нашем доме не было лифта, а жильцы порой ставили заполненные мусором емкости снаружи у своих дверей, выносили их не сразу. Пакеты для отходов не продавались, люди просто закрывали верх отбросов старыми газетами. Если поднимаешься по ступенькам, видишь разбросанные вокруг очистки, ошметки, огрызки, это означает лишь одно. Здесь недавно прошла моя бабка, которая всегда пинала чужие ведра. Зачем? Почему? А по злобе душевной». Димон тихо кашлянул. «Поскольку детство безвозвратно ушло, а у вас, госпожа Холодова, проблема сегодня и сейчас, давайте вернемся в настоящее время. Что произошло?» Вера тоже тихо кашлянула и приступила к рассказу. «Я владею небольшой сетью кафе быстрого питания. Наверное, вы такие видели. Небольшое помещение, внутри несколько высоких столиков. В хорошую погоду часть из них снаружи стоят. Не так давно я стала вдовой, но возраст еще не старческий. Хочется простого женского счастья, крепкого мужского плеча». Холодова глубоко вздохнула и начала повествовать о своих мытарствах на пути к этому самому крепкому мужскому плечу. Сначала Верочка зарегистрировалась на нескольких сайтах знакомств. Ее анкета вызвала всплеск интереса. На Холодову обрушилась лавина потенциальных кавалеров. На фото все парни выглядели прекрасно, а вот при личной встрече — одно разочарование. Почти все эти самые крепкие мужские плечи оказались без хорошей работы, кто-то пах алкоголем, и платила за ужин всегда Вера. Женщина разочаровалась в интернет-женихах и решила осмотреться по сторонам. Но никого достойного вблизи не нашлось. Пару раз, когда Холодова заправляла свою дорогую машину, к ней лихо подкатывали сотрудники бензоколонки. Но согласитесь, это уже прямо дно. Был еще сосед по дому, вдовец, которому перевалилось за 70. Но в случае похода с ним в ЗАГС Вера не обрела бы крепкое мужское плечо. Она сама стала бы просторной женской грудью, на которой новый супруг утешился бы от всех бытовых и финансовых неурядиц. Холодова поняла, что следует проявить иную активность, и записалась в закрытый женский клуб, где разновозрастные дамы интересно проводят время. Верочке там понравилось, но связывать свою жизнь с одним из местных красавцев — никогда. Очутившись на грани отчаяния, Холодова отправилась на лекцию, тема которой прямо попала в ее самое больное место. Как и где найти мужчину своей мечты? Место в зале стоило дорого. В публике сидели, ну, прямо родные сестры Веры. Ничего нового девицам в самом соку лектор не сообщила, но завершила свое бойкое выступление фразой: «А еще, дорогие вы мои любимки, знаете, есть такой закон. Если хочешь что-то получить, надо это расхотеть, и тогда все желаемое в лапки прилетит». Вера поехала домой, в очередной раз глотая слезы. «Если хочешь что-то получить, надо это расхотеть? Бред! Значит, если Холодова не обнаружила в магазине платье, о котором мечтала, ей следует забыть про него, и оно само на голову из космоса упадет». Женщина привычно зарыдала. Но опять она зря потратила время, да и немалые денежки в придачу. Где же ходит ее суженый? Он ведь определенно живет на этом свете. Как с ним встретиться? Неужели ей, юной по теперешним меркам девушке, которая состояла некоторое время в не особо удачном браке, никогда-никогда не испытать той любви, какую показывают в кино? Почему всяким шалавам, тем, кто в 13 лет закурил, в 14 переспал не только со всем, что шевелится, но и с тем, что лежит неподвижно, в 16 уже сделал пятый аборт, девчонкам из семей алкоголиков, наркоманов, безграмотным курицам, которые пишут «Москва», всяким понаехавшим, вот почему им вечно везет? В возрасте Веры они похоронили уже третье крепкое мужское плечо и прямо на кладбище нашли четвертое. А Верочка другая. Почему ей, умница, красавица, лапочки стройной, молодой, наливному яблочку, сладкой ягодке с ангельским характером и без материальных проблем, но почему ей никак не попадется достойный человек? Покойный, особо жену не баловал, он ее только ругал. Впав в самое черное уныние, Вера вернулась домой, легла на диван, закрыла глаза и услышала тихий голос.